Наступившая ночь изменила пейзаж. В небе появилась луна, и огромный неподвижный купол из облаков засиял, словно замерзшая хрустальная ваза. Снег отражал лунное сияние, придавая всему вокруг странную призрачность. С юга надвигались массивные тучи. Ветер нес запах свежего снега и тухнущего льда. Кейтлин передернулась и оглянулась на покинутый дом, чувствуя одновременно и сожаление, и облегчение. Юэн внимательно изучал окрестности, обеспокоенные тем, что они внезапно остались без ночлега. У него в рюкзаке была небольшая брезентовая палатка, подарок от одного товарища по несчастью из Глазго, тоже оставшегося без жены. Но Юэн предпочел бы поставить эту палатку в укрытие. «Давай пройдем дальше. Вдруг что-нибудь встретится», — предложил он. Кейтлин кивнула и пошла за ним. Теперь Юэн шел еще быстрее, чем раньше. Ночь становилась все темнее, а ветер все пронзительнее. Они поднялись на холм и увидели невероятную картину. В низине, у остатков походного костра, стоял фургон, как будто попавший сюда прямиком из сказки про волшебника из страны Оз. «Ого!» – не сдержала возглас изумления Кейтлин. Вокруг кострища виднелись глубокие следы шин, но все внимание путников привлек фургон. Это было диковинное сооружение из дерева и стали на ходовой части старого грузовика, примерно 2 метра в ширину, 6 метров в длину и высотой в 2 человеческих роста. Стены были аляповато расписаны красками. Видимо, прежние хозяева не сильно продумывали цветовую палитру и пустили в ход те цвета, что удалось раздобыть. Зато постарались, чтобы было красиво. Дверь в кабину была открыта. Там виднелись руль, рычаг переключения передач, педали тормоза и газа, присоединенные проводами к мертвому двигателю в задней части фургона. Из фургона торчала труба дымохода, но дыма из нее не выходило. «Похоже на цыган», – неуверенно сказала Кейтлин. «Точно», – отозвался Юэн, осторожно подходя к фургону с автоматом наперевес. «Неужели они еще остались?» «Понятия не имею. А откуда ты вообще знаешь про цыган?» Кейтлин открыла рот, чтобы ответить, потом закрыла его и несколько раз моргнула, прежде чем сказать «из книг». Юэн хмыкнул, но ничего не сказал. У фургона не было колес. Он стоял на булыжниках, выломанных из соседней стены. Внутри было темно и безжизненно, но после случая в заброшенном доме Юэн не собирался испытывать удачу. Он вынул из кармана синий пластмассовый динамо-фонарик и несколько раз нажал на ручку, запуская рычажный механизм. Свет от двух работающих диодов был тусклым, но чтобы осмотреться, его вполне хватало. В фургоне было пусто. Все, что не было привинчено к днищу, давно растащили. Остались только встроенные шкафы, полка, на которой, видимо, раньше был лежак, и печка, сделанная из старого газового баллона. «Думаю, до утра протянем», — сказал Юэн, забираясь внутрь и протягивая руку к Кейтлин. Девушка осторожно присела рядом с печкой, стараясь не потревожить швы на ноге, и заглянула внутрь. Через трубу были слышны завывания ветра. «Кажется, можно разжечь огонь», — сказала она с надеждой, все еще дрожа. Юэн закрыл дверь, задвинул в пазы засов, и на них тут же навалилась неожиданная тишина. Обитые металлом стены фургона заглушали стоны ветра. Тусклое мерцание фонарика в руке Юэна стало единственным источником света, да и тот газ, как только он отпускал рукоятку. В одном из ящиков нашелся запас дров. Достав из рюкзака кремень и брусок железа, Юэн сел строгать щепки на растопку. Кейтлин помахала чем-то перед самым его носом. «Это у тебя откуда?» – спросил он в радостном недоумении. В руках у девушки был желтый спичечный коробок с изображением какой-то птицы. «Нашла!» – улыбнулась она. Сухие дрова на холоде занялись быстро. Настроив вытяжку, Юэн скоро добился ровного, надежного и жаркого пламени. После этого он довольно откинулся на спину, поделился с Кейтлин сушеным мясом и поставил на печку жестяную чашку с водой. «Пить придется из одной чашки, другой у меня нет», — сказал он. «Ничего, я тоже кое-чем поделюсь», — девушка вынула из кармана бумажный сверток. «Это мята», — объяснила она, бросила несколько листиков в чашку и стала смотреть на то, как они разворачиваются в воде. Маргарет дала перед уходом. «По-моему, ты ей понравился». Юэн заерзал на месте. «Итак, ты идешь за своей семьей», – задумчиво протянула Кейтлин. «Им очень повезло». «Очень», – отозвался Юэн. «Их избили и угнали в плен какие-то ублюдки». «Это да. Зато у них есть отец и муж, который готов рисковать своей шкурой, чтобы их спасти, А этим немногие могут похвастаться. Если бы я не пошел, утратил бы право называться мужчиной. Кейтлин кивнула, потом встала и залезла на деревянную полку. В середине ее поверхность была отполирована некогда лежавшим тут матрасом. Ветер снаружи резко усилился и обрушил несколько яростных ударов на стены фургона. Юэн еще раз проверил, надежно ли заперта дверь, и мысленно отблагодарил тех, кто бросил здесь этот странный дом на колесах. Тепло от печки волнами гуляло по всему помещению, и Юэн понял, почему спальная полка была приподнята над полом. Разложив на полке спальные мешки, путники лежали в темноте и слушали, как беснуется снежная буря в морозной тьме за стеной. В фургоне было холодно и темно. В щели не пробивался свет, значит, утро еще не наступило. Юэна явно что-то разбудило, хотя он не мог понять, что именно. «Наверное, холод», — решил он. Выбрался из спального мешка, тихо спустился на пол и открыл дверцу печки. Из глубины на него дохнуло угасающей теплотой, а мерцающие угли на прощание подмигнули ему из груды пепла. Набрав тонких веток и щепок, Юэн за 10 минут расшевелил огонь и снова закрыл гудящую печку, наслаждаясь непривычным чувством безопасности, которое дарили теплота и отблески пламени на стенах фургона. Дождавшись, пока огонь разгорится вовсю, он забрался обратно в мешок и уснул глубоким сном. Когда он проснулся снова, буря уже стихла, а в щели вокруг двери заглядывали лучи утреннего солнца. Юэна опять настиг все тот же сон. Все та же до боли знакомая картина разворачивалась на его глазах, не давая возможности вмешаться. Он еле вырвался из кошмара. Зато в реальности наступили кое-какие перемены. Кейтлин спала, прижавшись к нему и положив голову на его плечо. Темные волосы водопадом раскинулись по груди. Она была совсем рядом, такая теплая, и Юэна повело. Слишком молода, скорее девочка, чем женщина, но все же достаточно зрелая. Во сне она наматывала волосы на палец, совсем как дочь Юэна. Они с женой так и не отучили ее от этой привычки. Он вдруг почувствовал себя стариком. Вот ведь, лежит рядом с молодой красивой женщиной и не знает, что с ней делать. Кейтлин открыла глаза, ясные и чистые, как будто и не спала, и с любопытством встретила его взгляд. Так они и лежали молча, глядя друг на друга. Юэн вспомнил о семье, и ему стало очень неловко. Он первым нарушил тишину, потому что не знал, к чему она приведет. «Утро!» – сказал он, отвернулся и вылез из спального мешка. Кейтлин потянулась и наоборот, закуталась в свой мешок поглубже, в поисках тепла. Юэн взял автомат и вышел на улицу продышаться. Но едва он вышел навстречу морозному утру, как кровь застыла в его жилах, а по спине побежали мурашки. Вокруг фургона велись свежие глубокие следы. Сняв предохранитель, Юэн внимательно осмотрелся по сторонам, затем спрыгнул с подножки фургона и обошел всю низину. Трудно было понять, что за зверь оставил следы. Они были похожи на собачки, только больше, сантиметров 20 в ширину, да и в глубину не маленькие, что указывало на изрядный вес животного. Заснеженный пейзаж был бездвижен. Следы, покружив вокруг фургона, уходили обратно, в сторону Карлайла, но легче от этого Юэну не стало. «Кейтлин!» – крикнул он. – «Пора убираться отсюда!» Завтракали на ходу. Несколько часов подряд путники держались линии холмов по левую руку, сверяясь с компасом. «Давай не будем останавливаться на обед», – предложила Кейтлин, и Юэн с удивлением осознал, что после утреннего бегства из фургона он не слышал от нее ни одной жалобы. «Мы идем в Йорк, да? Ты решил меня послушаться?» «Еще чего», – буркнул Юэн, хотя именно слова Кейтлин стали для него решающими. «Мне Марла сказала, что рыболовцы туда стекаются». «А, ну да», – дернула плечиком Кейтлин. «И долго нам еще?» «Судя по карте, еще дня 3-4, если ничего не случится». Кейтлин кивнула, поглубже натянула капюшон и втянула голову в плечи. С приближением вечера впереди показалась выщербленная дорога, запруженная ржавыми остовами машин. Юэн остановился и присел у большого булыжника, вросшего в землю. Кейтлин присела рядом, и они вдвоем уставились на дорогу. «Надо укрыться где-то на ночь, подальше от дорог», — сказал он. Кейтлин оглянулась вокруг, но ничего не было видно, кроме заснеженных холмов и ленты асфальта, со скелетами машин на ней. Она снова посмотрела на Юина и выжидающе приподняла бровь. «Пойдем по ней на восток», – наконец произнес тот, встал и шагнул вперед. Небо прояснилось, показалось солнце. Редкий гость, но радости от него путникам было немного. Теперь снежный покров слепил их еще сильнее. С двух сторон по обочинам дороги высились снежные заносы. Корпуса автомобилей были скованы льдом. Юэн и Кейтлин прошли несколько километров в наступающих сумерках, мимо гниющих островов, которые когда-то перевозили людей. Машины гражданские и армейские, малолитражки и грузовики стояли и лежали на дороге и на обочинах. Все они остановились одновременно, когда электромагнитный импульс от взрыва высотной бомбы сжег всю незащищенную электронику. Это был первый удар по Британским островам, хотя в наступившем хаосе последствия следующих ударов были еще страшнее. Юэн заметил впереди массивный корпус, возвышающийся над другими автомобилями. Его металлические борта отражали последние лучи заката. Когда путники подошли ближе, машина оказалась армейским броневиком. Вместо ветрового стекла передняя часть была закрыта листом брони, из которой торчали покрытые ржавчиной тяжелый пулемет и стереотруба. «Эй!» – встревоженным шепотом позвала Кейтлин, всматриваясь в дорогу за их спинами, прикрыв глаза рукой от закатного солнца. «Кажется, я что-то видела». Сам Юэн ничего подозрительного не заметил, но за время пути он научился доверять своей спутнице. «Я проверю, можно ли туда залезть», – сказал он, махнув в сторону броневика. Быстро обошел вокруг машины и попытался открыть заднюю дверь, используя автоматное дуло как рычаг, но ничего не вышло. «Заперто?» – спросила Кейтлин. «Не знаю. Если кто-то запер эту тачку, он там и остался», – ответил Юэн. Вдруг в двери что-то щелкнуло, и она приотворилась. Юэн отшатнулся, поднимая автомат. Внутри броневика включилась лампа дневного света. Сначала нерешительно замигала, потом, разогревшись, ровным сиянием залила внутренности машины. Шагнув поближе, Юэн заглянул внутрь. Две скамьи вдоль стен, над ними полки. В передней части кресло водителя перед потухшим экраном. Если не считать пятен краски и ржавчины, внутри было чисто и пусто. Неожиданно из динамика рядом с дверью раздался слегка искаженный механический голос. «Защитный костюм опознан. Чип активирован. Звание капитан. Машина открыта. Аккумулятор не отвечает. Заряд солнечных батарей 5%. Система на 98% выведена из строя». Юэн нащупал в рюкзаке защитный костюм, который дала ему Марла. Видимо, в нем было спрятано какое-то опознавательное устройство. «Думаешь, тут не опасно?» – спросила Кейтлин. «Понятия не имею. Но ничего лучше мы все равно не найдем». Внутрь бронеавтомобиля Юэн забирался с каким-то священным трепетом. Даже сломанный, он оставался порождением военной махины, погубившей мир. Протянув руку Кейтлин, Юэн втянул ее внутрь и наполовину прикрыл дверь. «До конца не закроешь?» – изумилась она. «Пока нет. Хочу убедиться, что замок нормально работает, и мы сможем снова ее открыть, а то застрянем здесь до второго пришествия». Дверь закрылась, но резиновая прокладка, столько лет сопротивлявшаяся времени и морозу, не выдержала удара и отвалилась. Между стеной и дверью, по всему ее периметру, образовалась небольшая щель. «Теперь мы замерзнем», – сказала Кейтлин. «Это даже к лучшему», – ответил Юэн. «То есть, хоть будет чем дышать, мы же в железной коробке. На теплую ночь все равно рассчитывать не приходится». «А говорить она с нами больше не будет?» – спросила Кейтлин, доставая из рюкзака спальный мешок. «Не знаю. Я вообще мало что знаю об этих машинах. В Глазго их все давно растащили на запчасти. Ничего, не переживай. Заскучаешь, я сам с тобой поболтаю. И потом, вряд ли у нее богатый словарный запас. Хотя, умея она по-настоящему говорить, рассказать бы ей нашлось что». Они молча перекусили сушеным мясом и козьим сыром, который припас Юэн. Потом путники, повернувшись друг к другу спиной, попытались уснуть. В салоне броневика был металлический рифленый пол. Удобное приспособление в дороге, чтобы никто не поскользнулся на ходу, но совершенно неподходящее для сна на нем. Впрочем, Кейтлин все равно сразу уснула, а вот Юэн долго ерзал и ворочался в своем мешке, пытаясь повернуться поудобнее. Уже под утро он услышал снаружи какой-то шум. Создавалось такое впечатление, будто кто-то ходит вокруг машины и трется о ее стальной корпус. Сначала звуки были тихими, и мужчина решил, что ему показалось спросонья. Но затем они переместились ближе к запертой двери, и тут раздалось глубокое, утробное рычание, перешедшее в леденящую душу хриплый вой. Кейтлин подскочила, оглядываясь по сторонам. Юэн на карачках вылез из спального мешка и схватил автомат, прислоненный к стене. «Что это?» – прошептала девушка, выпучив глаза от страха. Юэн в ответ только тряхнул головой и пополз к двери, держа проем на прицеле и надеясь, что ржавый замок выдержит натиск. Вой раздался снова, на этот раз захлебнувшись в глухом кашле, и дверь дрогнула от сильного удара. От страха Юэн чуть было не выстрелил, но вовремя остановился. Самого и убьет рикошетом. «Что это, Юэн?» – снова спросила Кейтлин севшим голосом. «Я не знаю. Сначала думал собака, но что-то великовато». «Медведь?» – испуганно спросила она. «Не похоже». От нового удара броневик вздрогнул и покачнулся. Кейтлин взвизгнула и зажала себе рот рукой. Они немного посидели в тишине, слушая, как хрипло дышит и принюхивается тварь за стеной. Новый удар, и в щели между дверью и стенкой показались черные когти. Они методично прошлись по периметру, от петли до замка, затем просунулись глубже. Невидимое чудовище ухватило дверь, насколько смогло подергало ее и рвануло на себя. Кейтлин схватила Юэна за руку, но он оттолкнул ее и, заметив, как девушка скривилась от боли и обиды, пояснил. «Я должен быть готов открыть огонь, Кейтлин. Лучше собери вещи, вдруг придется бежать». «Бежать? От этой твари?» «Если сможем. Или если ты сможешь». «Я тебя не брошу», – неожиданно для себя самой выпалила Кейтлин. «Если будет шанс, беги без размышлений». Затем в салоне погас свет. Видно, батарея села. Кейтлин заскулила и поползла назад, пока не уперлась спиной в стену. В темноте вырисовывался только серый прямоугольник двери. Через щель от вывалившейся резиновой прокладки внутрь заглядывали рассветные сумерки. Зверь снова завыл, и вдруг издалека послышался ответный вой. «О, нет!» – прошептала из темноты Кейтлин. Юэн сглотнул и покрепче уперся подошвами в пол, чувствуя внезапную слабость в ногах. Сердце колотилось, голова кружилась от страха. Чтобы успокоиться, он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Когти исчезли из щели. А потом случилось нечто невероятное. Ручка на двери повернулась, и дверь приоткрылась, явив в проеме огромную широкоплечую фигуру на непропорционально маленьких лапах. Юэн нажал на спуск, но ничего не произошло. Когда он вылезал из мешка за автоматом, то от страха забыл снять оружие с предохранителя. Теперь, соскальзывающими пальцами, приводя автомат в боевую готовность, мужчина потратил несколько драгоценных секунд, за которые тварь успела уже на полкорпуса протиснуться в тесный салон. Упершись прикладом в плечо, Юэн выпустил в чудовище половину обоймы. Оно вылетело из салона и упало на землю, корчась в конвульсиях. Мужчина успел разглядеть только крапчатую серую шкуру под покровом жестких черных волос. Но прежде чем он подбежал к двери, появился второй хищник. Обнюхав труп сородича, он повернулся к салону и ощерился. Его глаза, большие, налитые кровью, с пронзительно голубыми зрачками, уставились прямо на Юэна. И тут из-за туч прорезались первые лучи утреннего солнца. Один из них упал прямо на лапу зверя, перегородив путь к броневику. Хищник заревел от боли. Этот рев, до ужаса похожий на человеческий, будет являться Юэну во снах до конца его дней. И там, где солнце попало на голые участки шкуры, мгновенно выступили волдыри и красные ожоги. Зверь заскулил и сгинул прочь, а Кейтлин и Юэн остались потные и дрожащие от страха. «Он ушел?» – спросила девушка. «Кажется, да. Он боится солнца». Она рухнула на пол, придавленная внезапной усталостью. «Вставай!» – приказал Юэн, стараясь не показывать, что у него самого дрожат руки. Девушка не пошевелилась. «Вставай!» – говорю. Кейтлин механически встала, глядя на него пустыми глазами. «Надо идти, Кейтлин!» – сказал Юэн, но сам не двинулся с места. Он не был уверен, что не свалится при первом же шаге. Кейтлин кивнула и распихала по рюкзакам все, что еще оставалось. Когда вещи были уложены, Юэн вышел из броневика, стараясь держаться подальше от лежащего зверя, шкура которого уже покрылась красными язвами, источавшими едкую вонь. Без всяких сомнений, хищник был мертв. Кейтлин вылезла наружу вслед за мужчиной, тоже сторонясь трупа. Зверь был похож на огромного пса, необычайно мускулистого в плечах и шее. Одна лапа была откинута, и девушка с ужасом заметила на ней отчетливо выделяющийся большой палец и еще три коротких жирных пальца с длинными черными когтями. «Сегодня надо пройти как можно больше», — сказал ее спутник, и Кейтлин кивнула, не сводя глаз с мертвого зверя. «Не хочется идти по дороге, но, боюсь, по-другому пока нельзя», — добавил Юэн. «Судя по моей карте, это самый короткий путь».